Апрельский дурак. Напористость, преданность, стремление, решимость. Вот четыре составляющие балета, которыми мы должны руководствоваться в жизни. И если перед Рождеством мадам Золта была просто строга к нам, то теперь она навязала нам такое напряженное расписание, что мы вообще не знали отдыха. Она читала нам лекции о том, насколько совершенен королевский балет, придерживающийся строго классических традиций, но мы, говорила она, должны делать все по-своему, на американский лад. Наш балет останется классическим и будет еще более прекрасным и новаторским. Джулиан был безжалостен, ну просто сущий дьявол. Я даже начала презирать его. Мы были мокрыми от пота, волосы свисали с головы сальными сосульками. Мое трико прилипло к телу, а на Джулиане была только набедренная повязка. Он орал на меня так, словно я была глухой. «Черт подери, можешь ты сделать нормально или нет? Я не собираюсь торчать здесь всю ночь». «Не кричи на меня, Джулиан, я и так хорошо слышу». «Тогда работай нормально. Сначала ты делаешь три шага, затем толчок, ты прыгаешь, я ловлю. И ради бога, не забудь на этот раз сразу же откинуться назад. Не стой как столб, а как только я тебя поймаю, падай назад. И главное, расслабься, если только ты можешь выжать из себя сегодня что-нибудь человеческое или грациозное». Да, тут была полностью моя вина. Я больше не доверяла ему, боялась, что он попытается мне навредить. «Джулиан, ты орешь на меня так, словно я нарочно все делаю плохо». «Да, у меня возникает такое ощущение. Если бы ты действительно хотела сделать все правильно, у тебя бы обязательно получилось. Тебе всего-то и надо, что сделать три шага, оттолкнуться и прыгнуть, а я сделаю поддержку, и тогда ты откинешься назад. Хоть одна попытка из 50 должна быть удачной. Думаешь, мне самой это нравится? Посмотри на мои подмышки». Я подняла руки. «Смотри, здесь все ободрано. Ты мне стер всю кожу до крови. А завтра я буду вся в синяках из-за того, что ты так грубо меня хватаешь. Тогда делай все нормально». Ярость не только звучала в его голосе, она светилась в его черных глазах, и я страшно боялась, что он только и ждет случая, чтобы меня не поймать нарочно из мести. Я встала в исходную позицию, и мы начали все сначала. И снова мне не удалось откинуться назад, потому что я не доверяла ему. Он просто взял и швырнул меня на пол. Я лежала, задыхаясь, хватая ртом воздух и думая, какого черта мне все это нужно. «Что, трудно дышать?» — ядовито спросил он, нависая надо мной. Его ноги были широко расставлены, голая грудь блестела от пота, пот сбегал ручейками и капал на меня. «Я делаю самую тяжелую работу, а ты разлеглась тут и притворяешься, что устала. Что там с тобой стряслось? Или ты все силы потратила на своего доктора? Заткнись! Я работаю по 12 часов в день, вот и устала». «Если уж ты устала, то я устал в 10 раз больше, чем ты, так что вставай и повторим все снова. Только теперь делай все как следует, черт тебя побери». «Не смей мне так говорить! Возьми себе другую партнершу. Я из-за тебя столько раз падаю, что у меня потом 3 дня подряд болят коленки. Так как же я могу бегать? Я боюсь прыгать в твои объятия, потому что ты подлый. Ты каждый раз калечишь меня. Даже если бы я тебя ненавидел, все равно я ни за что не дал бы тебе упасть. Но я не ненавижу тебя. Пока». Мы вновь и вновь репетировали под музыку со счетом, с секундомером, 1000 раз повторяли одни и те же шаги, И, наконец, у меня получилось, так что даже Джулиан улыбнулся и поздравил меня. А потом была генеральная репетиция и премьера «Ромео и Джульетты». Великолепные декорации и головокружительные костюмы в сочетании с оркестром сделали чудо. Все участники спектакля постарались вложить в него душу. Теперь я могла дополнить роль Джульетты всеми теми нюансами, которые наполняли ее жизнью. Я не хотела быть похожей на Иоланту, которая в этот вечер делала свои плие как деревянная, со стеклянным, остановившимся взглядом. Мадам Золта подошла к ней совсем близко, заглянула ей в лицо и почувствовала ее дыхание. «Господи, да ты накурилась травки! Какой позор! Это же неуважение к зрителям! Я не могу позволить такого своей балерине! Немедленно домой и в кровать! Кэтрин, готовься, будешь танцевать Джульетту!» Иоланта продефилировала, шатаясь мимо меня, и попыталась пнуть меня ногой, прошипев сквозь зубы. «И какого только черта ты вернулась? Оставалась бы там, откуда явилась!» Но когда я стояла на картонном балконе и мечтательно смотрела вниз на бледное лицо Джулиана, устремленное ко мне, я и думать забыла об Иоланте и ее угрозах. Он был так красив в голубоватых лучах прожекторов, в белых колготках, с темными блестящими волосами и сверкающими черными глазами, в украшенном стразами средневековом камзоле. Он напомнил мне мое чердачное увлечение. Тот юноша старательно прятал от меня свое лицо, и я никогда не могла как следует разглядеть его черты. Занавес опустился, и грянули аплодисменты. Под их грохот Джулиан вскочил на ноги и бросился ко мне, чтобы меня обнять. «Сегодня ты превзошла себя. И как это тебе удавалось обманывать меня все время до начала представления?» Занавес вновь поднялся, мы вышли на поклоны, и тут он по-настоящему поцеловал меня в губы. «Браво!» — надрывался зал, ибо именно такого сочетания трагедии и страсти непременно жаждут истинные любители балета. Это был самый лучший вечер в моей жизни, и, опьяненная успехом, я кинулась мимо фотографов и охотников за автографами в свою уборную, потому что мне еще предстояла вечеринка, небольшой банкет перед отъездом в Лондон на гастроли. Я быстро сняла грим и переоделась в маленькое вечернее платье нежно-голубого цвета. Тут кто-то осторожно постучал в дверь. Это была мадам Золта. Она сказала: «Кэтрин, тут к тебе какая-то дама. Она говорит, что приехала из твоего родного города, чтобы посмотреть, как ты танцуешь. Открой дверь, мы тебя подождем». На пороге стояла высокая, эффектная женщина. У нее были темные волосы и темные глаза. Одета она была в дорогое платье, которое очень шло к ее фигуре. Мне показалось, что я ее уже где-то видела, а может, она просто напомнила мне кого-то. Оглядев меня с ног до головы, она принялась рассматривать мою маленькую гримерную, заставленную пластмассовыми коробками. В них хранились костюмы, которые я собиралась взять с собой в Англию. Каждая была снабжена табличкой с моим именем и названием спектакля, для которого предназначался костюм. Я ждала, когда она скажет, чего хочет, и уйдет, чтобы я могла одеться. «Мне кажется, мы не знакомы», — произнесла я, чтобы ее поторопить. Она криво усмехнулась, уселась без приглашения на стул, скрестила свои красивые ноги и стала ритмично покачивать красивой черной лодочкой на высоком каблуке. «Конечно, ты меня не знаешь, милое дитя, зато я многое знаю о тебе». Что-то в ее приторно-сладком голосе насторожило меня, и я напряглась, приготовившись к тому, что она собирается мне сообщить. Я была уверена, что она принесла плохие новости. Я видела это по ее глазам, хотя она старательно прятала их истинное выражение за наигранным добродушием. «А ты хорошенькая, даже красивая. Благодарю вас. И танцуешь ты исключительно хорошо, я даже не ожидала. Хотя, конечно же, ты должна хорошо танцевать, раз тебя приняли в эту труппу. Кажется, она сейчас входит в моду». «Спасибо», — вновь поблагодарила я. Мне казалось, что она никогда не перейдет к существу дела. Она еще помолчала, прежде чем вновь заговорить, заставляя меня теряться в догадках и изнывать от нетерпения. Мне даже пришлось взять в руки шубку, чтобы показать ей, что я спешу. «Симпатичная шубка», — похвалила она. «Полагаю, что это мой брат подарил ее тебе. Я слышала, он сорит деньгами, как подгулявший матрос. Отдает все, что накопил, трем ничтожествам, которые приехали на автобусе и присвоили всю его жизнь». Она издала саркастический смешок. «О, дамы из общества умеют смеяться. И теперь, увидев тебя, я знаю, почему он это делает. Хотя мне говорили, что ты достаточно хороша собой, чтобы любого свести с ума, но я не могла поверить, что в сущности еще ребенок может быть столь чувственным, сексуальным и одновременно тощим. Вы занятная штучка, мисс Далл, воплощенный наивность и опыт. Это адская смесь, вполне способна лишить рассудка мужчину типа моего брата». Она фыркнула. «Этакое сочетание юности, длинных золотистых волос, смазливого личика и большого бюста. Да, такое может пробудить зверя даже в лучшем из мужчин». Раздался вздох, как будто она жалела меня. «Да, таковы издержки молодости и красоты. Мужчины состоят из дурных наклонностей. Знаешь ли, Пол и раньше частенько оказывался в дураках. Ты не первая его подружка, хотя прежде он никому не дарил меховых шуб и бриллиантовых колец. Похоже, он действительно хочет жениться. Итак, это Аманда, сестрица Пола. Мне было известно о ее странностях. Она вязала ему свитера и отправляла их по почте, но, встретив на улице, не здоровалась с ним». Аманда поднялась со своего места и обошла вокруг меня. Крадущаяся кошка, готовая к прыжку. От нее пахло душным запахом мускуса, какими-то восточными духами. Она готовилась заполучить то, что считала легкой добычей. «У тебя такая нежная кожа!» Она протянула руку, чтобы погладить меня по щеке. «Упругая, как фарфор. Вряд ли тебе удастся ее сохранить, когда тебе будет 35. И волосы твои уже не будут так хороши, хотя ты ему надоешь задолго до этого. Он любит молоденьких, очень молоденьких, симпатичных, умных, талантливых. Не могу не признать, у него хороший вкус, раз уж он лишен здравого смысла. Видишь ли?» Тут она снова улыбнулась своей мерзкой улыбкой. «Мне абсолютно безразличны его поступки до тех пор, пока он держится в рамках приличий, и они не влияют на мою жизнь». «Убирайтесь вон!» — только и смогла произнести я. «Вы мало знаете своего брата. Он порядочный, благородный человек, и никоим образом не может вам повредить». На ее лице вновь появилась жалостливая улыбка. «Милое дитя, неужели ты не понимаешь, что ты губишь его карьеру? Неужели ты имеешь наивность полагать, что ваша связь прошла незамеченной? В таком маленьком городе, как Клермонт, каждый все про всех знает. И хотя Хенни не может говорить, у соседей есть глаза и уши. Слухи, «Вот что я слышу. Говорят, он тратит деньги на малолетних преступников, которые воспользовались его добротой, и скоро он разорится и лишится своей врачебной практики. Она вконец распалилась, и я опасалась, как бы она не бросилась царапать мне лицо своими длинными красными когтями. «Убирайтесь вон!» — крикнула я. «Я тоже кое-что про вас знаю, Аманда, поскольку слухи дошли и до моих ушей. Ваша беда в том, что вы считаете, будто он по гроб жизни обязан вам за то, что вы работали и тем самым давали ему возможность учиться в колледже, а потом платили за него в медицинском институте. Но я вела у него бухгалтерию и знаю, что он выплатил вам все сполна плюс 10%, так что ничего он вам не должен. И зря вы пытаетесь унизить его в моих глазах, вам это не удастся. Мы любим друг друга, и вы не сможете помешать нашей свадьбе». Она снова рассмеялась, наигранно и невесело, и вдруг лицо ее стало тверже, на нем отразилась решительность. «Ты не смеешь мне приказывать. Я уйду, когда сочту нужным, но прежде выскажу тебе все до конца. Я прилетела сюда, чтобы повидать его последнюю пассию, танцующую куклу. И уж поверь мне, ты будешь не последней в его жизни. Джулия рассказывала мне, но я не дала ей договорить. «Убирайтесь вон!» — заорала я в третий раз. «И не смейте больше ничего говорить о нем. Я все знаю про Джулию. Он сам мне рассказал. И даже если у него был кто-то еще, я его не виню. Она не была его женой, кухарка, домработница, но не жена». На этот раз смех был веселее. Господи, как она любила смеяться! Она наслаждалась этой сценой. Она получала удовольствие от того, что жертва, которую она могла разорвать своими когтями, еще пытается сопротивляться. «Дурочка! Да всякий женатый мужчина поет своей новой подружке одну и ту же старую песню. Джулия была одной из милейших, нежнейших и добрейших женщин на свете. Она была поистине удивительным человеком. Она ублажала его как могла. Единственный ее недостаток заключался в том, что она не могла дать ему то, чего он хотел в сексуальном отношении. Может быть, она не могла удовлетворить какие-то его особенные запросы, поэтому-то он и обращал внимание на других, таких как ты. Согласна, многие женатые мужчины гуляют на стороне, но редко кто вытворяет то, что вытворял он. Я просто ненавидела злобную ведьму, испытывала к ней почти физическое отвращение. Что же он такого ужасного сделал? Ведь Джулия утопила его 3-летнего сына. Не представляю, чтобы меня что-то могло заставить лишить жизни собственного малыша. Это слишком жестокая месть. Да, я согласна. Она вновь приняла мягкий, вкрадчивый тон. Со стороны Джулии это было чистым безумием. Скотти был таким милым, симпатичным ребенком, но Пол ее вынудил. И я ее понимаю. Пол любил Скотти больше всего на свете, а когда хочешь вывести кого-то из себя, то, естественно, пытаешься уничтожить то, что ему дороже всего. О, да как только у нее повернулся язык! Кажется, «Он носит волосиницу», — сказала она с издевкой, и ее красивые темные глаза так и засияли от удовольствия. «И так он мучается угрызениями совести, занимается самобичеванием, скорбит по сыну, и тут появляешься ты, а он, стремясь восполнить потерю, делает тебя беременной. Весь город знает, что ты делала аборт». «Да, мы знаем, мы все знаем». «Вы лжете!» — закричала я. «Это был не аборт, просто курс лечения, потому что у меня часто бывали задержки». «В твоей больничной карте все записано». На ее лице появилась довольная ухмылка. «Ты выкинула эмбрион с двумя головами и тремя ногами, близнецов, которые не разделились как надо». «Бедняжка, а ты и не знала, что твой курс лечения — это всего лишь аборт». «Господи, я тону, ухожу под воду с головой, надо мной смыкается черная толща воды». «С двумя головами? С тремя ногами? Ребенок — урод! Чего я так боялась? Но тогда мы с Полом еще не познали друг друга». «Нет, это был не Пол». «Не плачь», — с притворной ласковостью произнесла Аманда. Я инстинктивно отпрянула, когда она потянулась своей большой рукой, усыпанной бриллиантами, чтобы дотронуться до моей щеки. «Все мужчины — свиньи. Полагаю, он скрыл от тебя этот факт. Так неужели ты не понимаешь, что не можешь стать его женой? Я пришла сюда для твоего же блага. Ты такая красивая, молодая, талантливая. Зачем тебе жить в грехе с женатым мужчиной? Спаси свою душу, пока еще есть время». Слезы застилали мне глаза. Я стала тереть глаза кулаками, словно ребенок, оказавшийся в безумном взрослом мире. Потом я посмотрела на ее приторное, ухоженное лицо. «Пол не женатый человек, он вдовец. Джулия умерла, покончила жизнь самоубийством в тот же день, как утопила Скотти». Она потрепала меня по плечу. Этакая добрая, заботливая мать. «Нет, деточка, Джулия не умерла. Она пребывает в учреждении, куда ее отправил мой брат после убийства Скотти. Даже безумная, она продолжает оставаться его законной женой». Она сунула в мою ослабевшую руку несколько снимков, изображавших худую женщину, довольно жалкого вида, лежащую на больничной койке. Страдание иссушило ее, глаза были широко открыты и тупо глядели в пространство, темные волосы разметались по подушке. К сожалению, я видела достаточно много фотографий Джулии, поэтому сразу признала ее, несмотря на то, что она так сильно изменилась. «Кстати», — бросила напоследок сестрица Пола, оставляя меня наедине с фотографиями, «я получила огромное наслаждение от спектакля. Ты восхитительно танцуешь, а твой партнер просто не имеет себе равных. Мой тебе совет. Выходи за него. Невооруженным глазом видно, что он без ума от тебя». С этими словами она ушла, а я осталась стоять оглушенная, брошенная в бездну утраченных надежд и отчаяния. Боже мой! Приживусь ли я когда-нибудь в этом мире, где царствует ложь? Джулиан пригласил меня на вечеринку, устроенную в нашу честь. К нам подходили люди, поздравляли нас, говорили лестные слова, но я обращала на них мало внимания. Мои мысли были заняты другим. Пол лгал мне. Мне. Он предложил мне любовь, зная, что женат. Он лгал мне. Лгал. А я ненавижу ложь. Джулиан был ко мне как-то по-особому внимателен и добр. Тесно прижавшись ко мне во время одного из медленных старомодных танцев, так что я чувствовала каждый мускул его стройного тела, он прошептал: «Кэти, я люблю тебя. Я очень тебя хочу, так что порой теряю сон. Мне хочется сжимать тебя в объятиях, овладевая тобой. Если ты мне откажешь, я сойду с ума». Он зарылся лицом в мои волосы. «Я никогда не встречал столь чистой девушки, как ты», — Кэти, умоляю тебя, не будь жестокой. Подари мне свою любовь. Его лицо плыло передо мной, он казался прекрасным, как древний бог, и все же. Джулиан, а что бы ты сказал, если бы узнал, что я вовсе не так чиста? Но ведь это так, я знаю. Да с чего ты это взял? Я пьяно рассмеялась. Неужели у меня на лице написано, что я храню девственность? Да, твердо ответил он. Я вижу это по глазам. А в твоих глазах написано, что ты не представляешь себе, что значит быть любимой. Джулиан, боюсь, ты мало меня знаешь. Кэти, ты меня недооцениваешь и относишься ко мне как-то странно. То тебе кажется, что я наивный ребенок, то я волк, готовый вот-вот тебя проглотить. Ты сперва посмотри, на что я способен как любовник. Вот тогда ты поймешь, что до этого ни один мужчина к тебе даже не прикоснулся. Я засмеялась. Хорошо, но только один раз. Стоит тебе попробовать один раз со мной, как тебе не захочется меня отпускать, произнес он, сверкнув своими черными глазами. Джулиан, я не люблю тебя. Так полюбишь, когда мы проведем вместе одну ночь. «Джулиан», — сказала я, широко зевнув, — «я так устала, к тому же я пьяна. Пожалуйста, уходи и оставь меня в покое». «Ни за что. Раз уж ты пообещала, я от тебя не отстану. Сегодня ты будешь со мной, как и все остальные ночи в твоей жизни и в моей». Дождливым субботним утром, когда весь наш багаж уже был погружен в такси, чтобы ехать в аэропорт, мы с Джулианом стояли в мэрии, вокруг собрались наши друзья, а мировой судья произносил слова, которые свяжут нас на всю жизнь, пока смерть не разлучит нас. Когда настала моя очередь говорить необходимые в таком случае слова клятвы, я мгновение помедлила, мне хотелось убежать, помчаться к полу. Он не сможет этого пережить, а Крис? Впрочем, Крису лучше, если я выйду замуж за Джулиана, чем за Пола. Он сам мне об этом сказал. Джулиан тесно прижимался ко мне. Его темные глаза светились гордостью и любовью. Мне некуда было бежать, только и оставалось, что произносить необходимые слова. И вот я уже замужем, за этим мужчиной, хотя клялась себе, что никогда не позволю ему стать моим мужем. Не только Джулиан был счастлив и горд. Мадам Золта тоже так и светилась от радости, благословляла нас, целовала и проливала материнские слезы. «Ты правильно поступила, Кэтрин. Вместе вы будете счастливы, вы такая красивая пара. Только помните, что вам ни в коем случае нельзя обзаводиться детьми». «Дорогая, любимая, самая прекрасная», — шептал мне Джулиан, когда мы летели над Атлантикой. «Ну, пожалуйста, не будь такой грустной, ведь это наш праздник. Клянусь тебе, я больше не дам тебе грустить. Я буду самым любящим мужем на свете, и у меня не будет никого, кроме тебя». Моя голова склонилась ему на плечо, и я зарыдала. Я плакала о том, чего была лишена в этот счастливый для любой девушки день. Где птичье пение, где колокольный звон, где зеленая травка и чувство любви, и где моя мать, ставшая причиной всех моих несчастий? Где? Плачет ли она, думая о нас? А может быть, она бросала в мусорную корзину мои письма с вырезками из газет? Да. Это больше на нее похоже. Она предпочитала не вспоминать о том, что натворила. Как легко и просто отправилась она в свадебное путешествие, когда вышла замуж второй раз, оставив нас на попечение безжалостной бабки. И вернулась в прекрасном настроении, а потом еще долго рассказывала нам, как прекрасно она провела время. Она совсем не интересовалась Кори и Кэрри, когда мы, запертые на чердаке, подвергались издевательствам и голодали. А ведь они совсем не росли. Она не замечала, как печален их остановившийся взгляд, как тонкие их слабенькие ручки и ножки. Она никогда не видела того, чего не хотела видеть. Продолжал лить дождь, предвещая нехорошее. От потоков ледяной воды обледенели крылья самолета, уносившего меня все дальше и дальше от всех тех, кого я люблю. Мое сердце покрылось такой же ледяной коркой. А сегодня ночью мне предстоит лечь в постель с мужчиной, которого я не воспринимаю серьезно вне сцены. Сейчас он такой респектабельный, одет в костюм и воображает себя принцем. И все же я должна отдать должное Джулиану. В постели он действительно был бесподобен. Я постаралась забыть о том, кто со мной, и представляла себе совсем другого, когда он покрывал поцелуями все мое тело. Каждый кусочек, каждый уголок был обласкан, пригрет, изучен его нежными губами. Через некоторое время я уже хотела его. Я просто трепетала от желания, чтобы он скорее мной овладел, пытаясь прогнать навязчивую мысль, что накануне я совершила самую большую ошибку в своей жизни. Но я натворила и много других ошибок.